Внутри настала ночь, снаружи зарделся движущийся хвост над войском всех родов оружия и свойств. Он лез гробастые овраги и треском разгонял толпу, и пламенел, и гладил флаги по лбу. Как сумерки сгустились снасти, в ревущей, хлещущей дрепне пошла валить, как снег в ненасти, шрапнель. Она рвалась в лету, на жнивьях в рассвете лет людских, в воде, рождая смерть и виск, и вывих везде.